Я волную, заслышав французскую речь, вспоминаю далекие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч. Там, где небо несет свои воды, мы из фляги одной согревали зимой, охраняли друг друга в полете. А потом ты, Париж, возвратился домой на подаренном мной самолете. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Я приеду в Париж, все дома обойду, под землею весь город объеду. Из Нормандии летчика там я найду. Мы продолжим былую беседу. Мы за правое дело дрались, комарат. Нам война ненавистна иная. Не поддайся обману, французский добра. Верность клятве своей сохраняя. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Ла-ла-ла, да, ла-ла-ла, ла-ла-ла, да, ла-ла-ла. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.